Часть третья. «Вот в чем загвоздка», — наконец заговорил Руф Джонс, по-прежнему держа руки в стороны и с прежней наигранной живостью в голосе. «Получается, мы поедем сейчас обратно, через бескрайнюю прерию, потом через чащобу только за тем, чтобы завтра проделать весь этот путь заново, но уже с дюжиной парней, вооруженных до зубов. Бог знает, что может случиться, когда дула торчат во все стороны. Вы же понимаете, как это бывает. Порой происходят ужасные трагедии». «Ну, а если вы поедете с нами прямо сейчас, мистер Боут, всех этих неприятностей мы счастливо избежим». Он развернул руки ладонями кверху. «Давайте не будем все усложнять. Вы с вашим мальцом спокойно прокатитесь с нами на этих отменных конях, а через неделю мы доставим вас обоих домой. Это клятвенное обещание дает вам не кто-нибудь, а сам босс. Кстати, он просил, чтобы я вам так и передал слово в слово. Клятвенное обещание. Ну же, соглашайтесь, Мак Боут. Это выгодное предложение. Что скажете?» Я видел, как Па, ружье нацелено на Джонса, палец на спусковом крючке, сжал челюсти. В этот момент я не узнавал его лица. Не узнавал напряженных углов его тела. «Я не Мак Боут», — процедил он. «Я Мартин Бёрд». «Да, конечно, мистер Бёрд. Прошу меня извинить, мистер Бёрд», — ухмыльнулся Руф Джонс. «Как бы вас ни звали, что скажете? Предлагаю не доводить дело до ссоры. Опустите ружье и поезжайте с нами. Что такое одна неделя? А вернетесь домой уже богатым человеком». Па колебался еще одну долгую секунду. Мне показалось, что в нее уместилось все время мира. А ведь так оно и было, потому что эта секунда изменила мою жизнь навсегда. Па опустил ружье. «Что он делает?» — отчаянно зашептал я Митиваю. Меня охватил страх, какого я еще не ведал. Мое сердце словно замерло, весь мир перестал дышать. «Хорошо, я поеду с вами», — тихо произнес Па, и его слова громом взорвали ночную тишину. «Но моего сына не трогайте. Он останется здесь, в безопасности. Он никому ничего не расскажет. Здесь все равно никого не бывает. А я должен вернуться через неделю. Вы сказали, что Оллерин Шоу поклялся в этом. Не днем позже». «Ну, не знаю», — озадаченно промямлил Руф Джонс, тряся головой. «Мистер Оллерин Шоу сказал, чтобы я привез вас обоих. Он подчеркнул это несколько раз». «Повторяю», — твердо ответил Па. «Только так я соглашусь поехать с вами. А иначе неприятностей не миновать здесь и сейчас. Или потом, когда бы вы ни появились. Я хорошо стреляю, уж поверьте мне». Руф Джонс снял котелок и вытер лоб. Затем посмотрел на своих спутников, но те ничего не сказали, а может, пожали плечами. В темноте я почти ничего не мог разглядеть, кроме их плоских бледных лиц. «Ладно, ладно, пусть все будет по-хорошему», — сдался Руф Джонс. «Значит, едете только вы. Но прямо сейчас. Бросьте мне ружье и покончим с этим». «Вы получите его, когда доберемся до чащобы, не раньше». «Ох! Ну хорошо, только поехали поскорее». Па кивнул. «Я возьму кое-что из вещей». «Вот уж нет. Мне эти уловки ни к чему», — поспешно возразил Руф Джонс. «Садитесь в седло. Мы отправляемся сейчас же. Или все отменяется». «Нет, па!» — закричал я и бросился к двери. Па обернулся все с тем же незнакомым мне выражением лица. Как будто он повстречал дьявола. Меня оно напугало еще сильнее, это его лицо. Глаза превратились в щелки. «Ты будь в доме, Сайлас», — приказал он, направив на меня палец. И прозвучало это так сурово, что я застыл на пороге, словно вкопанный. Ни разу за всю мою жизнь он не обращался ко мне подобным тоном. «Со мной все будет в порядке. Но ты не смей покидать дом, ни при каких обстоятельствах. Я вернусь через неделю. Еды тебе хватит. Ты справишься. Слышишь?» Я словно онемел. Я не мог бы ничего сказать, даже если бы попытался. «Сайлас, ты меня слышишь?» Дар речи вернулся ко мне, И я взмолился со слезами в голосе. «Но... па!» «Так надо», — ответил он. «С тобой тут ничего не случится. Через неделю я вернусь. Ровно через 7 дней. А теперь иди в дом. Быстро!» Я сделал так, как велел па. Он подошел к вороному жеребцу, вскочил в седло и, ни разу не посмотрев в мою сторону, развернул коня и поскакал прочь. Через пару секунд он и трое всадников растаяли в бескрайней тьме. Вот так мой па согласился помочь банде матерых фальшивомонетчиков, только тогда я этого еще не знал.